Свистел в ушах ледяной ветер, слезы застилали глаза, замерзали на ресницах. Стая неряшливо махающих крыльями омерзительных ихи кинулась было на лодку, но промахнулась и отстала. Гусев давно уже потерял направление. Кровь била в виски, разряженный воздух хлестал ледяными бичами. Тогда полным ходом Гусев пошел вниз. Корабль отстал и скрылся за горизонтом. Теперь внизу расстилалась, куда только хватит глаз, медно-красная пустыня. Ни деревца, ни жизни кругом. Одна только тень от лодки летела по плоским холмам, по волнам песка, по трещинам поблескивающей, как стекло, каменистой почвы. Кое-где на холмах бросали унылую тень развалины жилищ. Повсюду бороздили эту пустыню высохшие русла каналов. Солнце клонилось ниже к ровному краю песков, разливалось медное тоскливое сияние заката. А Гусев все видел внизу волны песка, холмы, развалины, засыпаемые прахом умирающей тумы. Быстро настала ночь. Гусев опустился и сел на песчаной равнине. Вылез из лодки, отогнул на лице лося простыню, приподнял его веки, прижался ухом к сердцу. Лось сидел ни живой, ни мертвый. У него на мизинце Гусев заметил колечко и висящий на цепочке открытый флакончик. «Эх, пустыня!» — сказал Гусев, отходя от лодки. Ледяные звезды загорелись в необъятно высоком черном небе. Пески казались серыми от их света. Было так тихо, что слышался шорох песка, осыпающегося в глубоком следу ноги. Мучила жажда, находила тоска. «Эх, пустыня!» Гусев вернулся к лодке, сел к рулям. «Куда лететь?» Рисунок звезд был дикий и незнакомый. Гусев включил мотор, но винт, лениво покрутившись, остановился. Мотор не работал, коробка со взрывчатым порошком была пуста. «Ну ладно», — негромко проговорил Гусев. Опять вылез из лодки, засунул дубину сзади за пояс, вытащил лося. «Идем, Стеслав Сергеевич». Положил его на плечо и пошел, увязая по щиколотку в песке. Шел долго, дошел до холма, положил лося на занесенные ступени какой-то лестницы, оглянулся на одинокую в звездном свету колонну наверху холма и лег ничком. Смертельная усталость, как отлив, зашумела в крови. Он не знал, долго ли так пролежал без движения. Песок холодил, стыла кровь. Тогда Гусев сел, в тоске поднял голову. Невысоко над пустыней стояла красновато-мрачная звезда. Она была как глаз большой птицы. Гусев глядел на нее, разинув рот. «Земля!» Схватил в охапку лося и побежал в сторону звезды. Он знал теперь, в какой стороне лежит аппарат. Со свистом дыша, обливаясь потом, Гусев переносился огромными прыжками через канавы, вскрикивал от ярости, спотыкаясь о камни, бежал, бежал и плыл впереди него близкий темный горизонт пустыни. Несколько раз Гусев ложился лицом в холодный песок, чтобы освежить хоть парами влаги запекшийся рот. Подхватывал товарища и снова шел, поглядывая на красноватые лучи земли. Огромная его тень одиноко двигалась среди мирового кладбища. Взошла острым серпом ущербная Олла. В середине ночи взошла круглая лихта, свет ее был кроток и серебрист, двойные тени легли от волн песка. Две эти странные луны поплыли, одна ввысь, другая на ущерб. В свету их померк Талцетл. Вдали поднялись ледяные вершины Лизиозиры. Пустыня кончилась. Было близко к рассвету. Гусев вышел в кактусовые поля. Повалил ударом ноги одно из растений и жадно насытился шевелящимся водянистым его мясом.